Прочитав объявление в парадной, что Руферов просит обращаться за ключами от чердака в квартиру номер на 7-м этаже и один заход на крышу стоит 200 рублей, Коган вошел в лифт. Ключник, лысеющий мужчина лет 45 в щеголеватом спортивном костюме, смотрел на посетителя с недоумением. Меньше всего этот холеный господин в элегантном темно-синем костюме и коротком сером пальто с ключами от Range Rover в руках походил на любителя прогулок по крышам. Обычно чердак просят открыть совсем другие люди. «Вам что ли на крышу?» – спросил он. «Или вы это из налоговой?» «Совсем наоборот», – Ефим раскрыл адвокатское удостоверение. «Так, под Руфера закосить не получилось. У вас, как я гляжу, глаз наметанный. Хотя тут не надо быть гигантом мысли, чтобы понять, в костюме от Бриони и ботинках из кожи антилопы по крышам не гуляют. Тем более осенью по вечерам». «Палата адвокатов?» Еще больше удивился хозяин квартиры. «А чем я могу вам помочь?» Из глубины квартиры аппетитно пахло гречневой кашей с грибами, жареной курицей и чем-то свежеиспеченным. Кажется, с творогом, и Ефим вспомнил, что утром съел только пару пирожков в One Price Coffee, а обед проспал. И приступ голода тут же дал о себе знать. Греча с курой – наш трендовый ужин. И ватрушка с творогом. Ладно, не буду тянуть, быстро расспрошу о том, что мне нужно, и пусть мужик идет ужинать. «Скажите», – начал он, – «можно ли с крыши вашего дома перейти на какие-то другие, и куда можно спуститься?» «Если в одну сторону, то там тоже жилой дом», – обстоятельно ответил жилец. «Спускайтесь по пожарной лестнице прямо к зебре и переходите к метро. Только вот метро наше сейчас, сами видели, наверное, неизвестно, когда заработает. Старый павильон своротили, а когда новый поставят, бог весть». «Это точно. Пишут, что чуть ли не завтра, но насчет театральной тоже изначально совсем другая дата ввода в эксплуатацию была указана. А потом сколько раз менялось, ядрен батон». «А в другую сторону пойдете, там отель», — продолжал хозяин. «Многие там предпочитают спускаться, на 1-м этаже есть где потусоваться, кинотеатр, там кафе, магазины. Выходов там несколько, хотите на проспект выйдете, хотите на прилегающие улочки». «Это уже теплее. Жаль, что Алина Сергеевна не помнит, в какую сторону пробежал этот таинственный силуэт на крыше. Но чует моя чуйка, что вряд ли он направился к пожарной лестнице и закрытому метро. Спускаясь по пожарной лестнице, ты рискуешь привлечь к себе внимание. А потом могут сказать, да, спускался как раз в это время какой-то чудик. Гостиница же, да еще с обширной досуговой территорией на 1-м этаже вариант получше. Думаю, там и поздним вечером оживление царит. Спустился, повертелся среди людей, влился в их броуновское движение. И никто не вспомнит, в какую дверь ты потом вышел. А у вас брали ключ вчера вечером?» — поинтересовался он. «Ой, мало сейчас желающих по крышам слоняться», — пожал плечами хранитель ключей. «Чай не лето». «Был один», — раздался из кухни женский голос. «Сережка ему открывал, ты-то уже лег». В прихожую вышла полная женщина средних лет в фартуке с кошачьей мордой поверх розового спортивного костюма. «Как раз, когда хай поднялся, у нас знаете, что вчера было?» Обратилась она к гостю. «Две девки из-за мужика подрались, и одна другую с балкона фуганула. Полиции понаехала, на полночи переполох. А вы, простите, по какому делу?» «Я адвокат». Ефим снова раскрыл удостоверение. «Как раз с этим делом работаю». «Ай, по Маринке этой давно уже тюрьма плачет. Такая оторва. И откуда такие берутся? У нас двое, дети как дети, а это...» Вызванный из кухни 16-летний Сережа рассказал, что около полуночи открывал чердак для одного чудилы. «Или эта девчонка была, не разберешь. Вся черная, широкая, на голове капюшон. У нас в классе многие так ходят, и пацаны, и девчонки. Но он мне 200 наличкой сунул, я ему чердак открыл и пошел левел доигрывать». «Тебе в это время спать нужно, а не левелы играть», — вскинулась мать. «Ага, фиг уснешь, когда у этой опять туса», — буркнул парень. Поблагодарив хозяев и простившись, Коган спустился во двор и закурил, чтобы ненадолго обмануть бунтующий от голода желудок. Потом направился к гостинице осмотреться на 1-м этаже и прикинуть, можно ли оттуда незаметно выйти. «Ай, заодно и перекушу, ох, грехи мои тяжкие. Тряфну я лопаю, как не в себя, но с нашим ритмом жизни просто некогда искать кошерную пищу. «Да и потом, правильно сказал однажды христианский священник, главное — не кусать друг друга. А что в твоей тарелке — дело 25-е. Я эту заповедь чту. Вообще, я белый и пушистый, а пенделей даю только тем, кто этого заслуживает. И не моя вина, что их так много». Первый этаж гостиницы представлял собой шумный, расцвеченный разноцветными лампочками и огнями витрин муравейник. Пахло всевозможными вкусностями из заведения общепита и автоматов с мороженым, сахарной ватой и попкорном. Гремела музыка из кинозала. Радостно гомонили и смеялись дети в бэби-зоне. Возле автоматов с игрушками царило оживление. Какая-то девушка изловчилась вытащить из короба пушистого розового чебурашку и радостно подпрыгнула, демонстрируя трофей подругам. В баре мороженое 18+, стояла очередь. «Эх, откушал бы я какую-нибудь мороженку с виски или ромом. Да за рулем нежелательно». Ефим прошел мимо, ища глазами выходы. «Да их тут целых 5, и все в разные стороны. Идеальное место для того, чтобы слиться с толпой и уйти незаметно. И в самом деле многие юноши и девушки щеголяют в мешковатых черных штанах и черных или серых хламидах с капюшонами». «Идеальный наряд для человека-невидимки. Надел, и родная мать тебя в толпе не узнает. Не хотелось бы думать, что здесь след нашего силуэта с крыши обрывается. Может, белка сможет выяснить, кто из гостей смылся с вечеринки незадолго до того, как начался переполох. Так сказать, по-английски слинял. Так, а сейчас надо поесть. Чем это так аппетитно пахнет вот из этого ресторанчика?» Белла чувствовала, как трудно ей скрывать антипатию к этому ухоженному и претендующему на элитарность и высокий интеллект парню. «Ай, просто мыльный пузырь, а что о себе возомнил? Смотрит на меня так, будто великое одолжение делает. А между тем у него больше всего шансов попасть под подозрение». Андрей Потапов, сотрудник «Счастливого ключика», был тем самым парнем, из-за которого вспыхнул конфликт между Мухиной и Гольдман. Переметнувшись от Марины к дочери банкира, Потапов рассчитывал выиграть на этом. Но до чего же он самонадеян или глуп, как индюк, если заявился в гости к Марине? И там начал открыто обхаживать Софью. Словно целенаправленно провоцировал хозяйку квартиры на агрессию и открытый конфликт с перебеечкой. А конфликт в данной ситуации был как нельзя возможен. Пятница, окончание рабочей недели, усталость, вечеринка, алкоголь. Самоконтроль ослаблен, море по колено, так и вышло. Мухина схлестнулась с соперницей, но, если верить, ей вовремя опомнилась и поспешила уйти с балкона, пока не натворила непоправимого. Если в самом деле были какая-то тень на балконе и силуэт на крыше, получается, что кто-то наблюдал за девушками, в нужный момент вмешался и поспешил ретироваться. Целенаправленно пришел, чтобы убить и скрыться, выжидал нужный момент. Как будто заранее знал, что таковой представится. Что Андрей даст повод раздуть костер открытого скандала. «Так что плохи твои дела, гражданин Потапов, зря ты так напыжился». Белла уже успела опросить всех, кто был в гостях у Марины в тот вечер. 10 молодых людей, девушек в возрасте от 22 до 30 лет. Но толку от этого было маловато. Все они расслабились в гостях, изрядно выпили и не могли вспомнить, кто подходил к балконной двери, кто выходил из большой комнаты и кто покинул вечеринку до полуночи. Да они не горели желанием общаться с адвокатом. «Нас уже следователь допрашивал, полиция допрашивала, а теперь вы, сколько можно, нам работать надо. Мы Соньку не сталкивали, мы вообще без понятия, что там случилось. Музыка орала, мы разговаривали и нифига не слышали. Вам надо, вы Маринку и защищайте». «Эх, друзья вы до первого полицейского», — думала Белла. «В гости к ней ходили, еле пили, веселились, а в беде сразу открещиваетесь. Когда Наташка влипла, я не думала, что мне за это будет, и не боялась за свою задницу, а пришла на помощь. А вы, друзья, пока все хорошо. В разведку с вами не пойдешь». Андрей Потапов не уклонялся от беседы с адвокатом, но и особого желания помочь бывшей пассе не выказывал. Как и скорби по новой возлюбленной, у него тоже не наблюдалось. Загорелый, кореглазый блондин в элегантном сером костюме и бежевом бадлоне, поблескивая дорогими часами на запястье и вертя в руках телефон еще лучше Марининого, Он вальяжно восседал напротив Беллы на диванчике в кафе «Британские пекарни» у метро «Адмиралтейская» и разглагольствовал о свободе выбора в личной жизни и цивилизованном подходе к этим вопросам. Его самодовольно скучающий вид вызывал у Беллы острое желание припечатать пирожное «Красный бархат» к физиономии или пиджаку Лавеласа. Хотя нет, лучше не надо, жаль переводить такой вкусный десерт. «Но бывает же так», — вещал Андрей, смакуя ромовую бабу, «что чувства к одному человеку проходят, появляется симпатия к другому. И почему это надо подавлять и продолжать давно изжившие себя отношения? Чувство долга, скажите вы, разве стыдно жить с радостью, а не по обязательствам? Я думал, что Марина разделяет эти взгляды и правильно меня поймет, мы же современные люди». Белла чуть не хихикнула вслух, вспомнив любимую шутку мужа. «Мы же интеллигентные люди, говнюк!» «Да, бывает так. Прошли чувства к прежней девушке, не имеющей богатых или влиятельных родственников. Зато вспыхнула страсть к дочери высокопоставленного отца. Правда, дочь на данный момент пребывала в опале, но все же был шанс, что Софья наладит отношения с отцом. И тогда перед зятем Исаака Гольдмана открывались блестящие перспективы». «Я не всматривался. Как всегда, все те же лица. Одни танцуют, другие в креслах сидят, кто-то в туалет выходит, кто-то ищет тихое место по телефону позвонить. Но извините, я не знал, что надо бдеть в три глаза за каждой персоной, потому что тусовка закончится убийством». «Очень остроумно», — не выдержала Белла. «Вашему самообладанию можно позавидовать. Одна девушка долгое время была с вами близка, к другой, вы говорите, у вас вспыхнули чувства. Одна в КПЗ, другая в морге, а вы иронизируете». «Марина тоже не особенно убивается», — не остался в долгу Андрей. «Сразу сообразил адвокату позвонить. Вам нужны имена гостей? Не вопрос». «Вы назвали только 10, не считая себя и Софью Исааковну», — заметила Белла. «Точно никого не забыли?» 13 человек. Марина задержана, Софья разбилась, Потапов, яблоко раздора. И 10 полупьяных балбесов, которые так расслабились и прибалдели, что могли прозевать не только убийство. Но если Марина не солгала Ефиму, то в гостях был еще один человек, который ушел перед тем, как началась паника. И, возможно, именно он столкнул Софью с балкона. «Вроде всех назвал», — с некоторым сомнением сказал Андрей. «Хотя... подождите, вру. Было какое-то новое лицо, только оно куда-то делось, когда приехали полицианты. Говорю же, я особо не присматривался».